Глава 7. Для того, чтобы выйти на связь с братом, Айзеку пришлось ехать на территорию военной базы. Только там находилось оборудование нужной мощности. По-другому связаться с отрядами авантюристов не выйдет. Правда, не будь его отец командующим округом, то и связи бы не было. Ибо использовать спецоборудование для обычного частного разговора могли себе позволить очень богатые люди или, как у него, высокого уровня начальники. Прибыв в центр связи и дождавшись соединения, Айзек надел гарнитуру. «Привет, братишка!» Тут же раздался радостный голос Эдгарда. «И тебе привет, малой!» Сама по себе на лицо Айзека выползла улыбка. «Ну что там, готов твой отряд?» Торопливо спросил Эдгард. «Готов!» Хоть брат его и не видел, но Айзек на автомате кивнул головой. «Завтра утром отправляемся к вам. Там недалеко забирают отряд авантюристов из разведки. Заодно и нас забросят». «Хорошая новость», – довольно раздалось в ответ. «Я так понимаю, что ты нам именно эти координаты и скинул?» «Да», – опять кивнул при этом Айзек и уже озадаченно добавил. «Ты там ничего странного не замечал?» «Ты о чем?» – удивился Эдгард. «Да». «Как-то неожиданно решил этот отряд разведки запросить возврат», – задумчиво произнес Айзек. «Как будто что-то случилось. Вы же там рядом. Может, что заметили?» «Да нет. Все как обычно. Монстры, лес, грязь и комары. Все как обещано», – иронично ответил брат. «Лучший отдых для души и тела». «Много монстров уничтожили?» – с любопытством спросил Айзек. «Да не особо. Всего 10 удалось обнаружить. Как-то маловато их тут». Тяжело вздохнул с сожалением Эдгард. «Странно», – отстраненно произнес Айзек. «Как-то необычно для этого сектора». «Почему?» – хмыкнул в ответ Эдгард. «Вполне нормально. Тут до ближайшего замка и логова монстров почти 100 километров. Так что неудивительно, что их малое количество». «Я думал, что монстров в лесах обычно побольше бродит», – пробормотал растерянно Айзек. Он очень не любил, когда что-то шло не по плану, его плану, естественно. «Ты ведь не ради этого звонишь?» – с намеком спросил Эдгард. «Верно», – улыбнувшись, произнес Айзек. «Что по поводу нашего широко известного Альва? Есть какие-то движения?» «Ты оказался прав», – хмыкнул Эдгард. «Из замка вчера вылетело больше 100 дронов наблюдения. Более того, мы засекли нешуточное шевеление внутри самого замка. Если данные из дронов верны, то на вашу поимку готовят отправить минимум 3 группы монстров. Уверен, что потянем?» «Уверен», – довольно улыбнулся Айзек. «К тому же мы-то тоже теперь не с закрытыми глазами». Мысленно парень довольно потерял руки. Все же новые экспериментальные армейские дроны наблюдения с новейшей системой маскировки полностью себя оправдали. Стационарное наблюдение на пределе дистанции от замка в течение недели принесло свои плоды. Альв так и не смог обнаружить их, а значит, шансы на успех операции увеличились многократно. Собственно, это была одна из ключевых задач отряда Эдгарда – запуск этих дронов и наблюдение. «Одного не могу понять. Откуда они знают о вашей отправке? Неужели среди наших есть предатели?» – задумчиво произнес Эдгард. «Все может быть», – пожал плечами Айзек. «Вот только если учесть полное отсутствие результатов контрразведки, то все не так однозначно. Есть вариант более простой. Их технические свойства более совершенны, чем наши». «Но тогда и наш разговор с тобой могут засечь», логично предположил Эдгард. «В теории могут, но это абсолютно новая система связи и кодировки», не очень уверенно произнес Айзек. «Вряд ли у них уже получилось взломать и это оборудование». При этом мысленно Айзек был уверен в своих расчетах полностью, так как даже этот пункт возможного перехвата он учел в своем плане. «План остается тот же?» спросил брат. «Да. Заманиваем их группы в ловушку, уничтожаем и сразу после этого сваливаем», улыбнувшись, ответил Айзек по заранее обговоренному сценарию разговора. «Встречаться с Альвом нам пока рано, мои ребята еще не готовы». «Другие?» «Другими словами, у нас тут будет разведка боем», — хмыкнул Эдгард. «Верно. Но расслабляться не стоит». При этих словах плеча Айзека коснулся один из связистов и указал на часы жестом руки. «Время закончилось. До завтра, брат, и удачи тебе». «До завтра и удачи нам всем!» Весело раздалось в наушниках, и связь отключилась. Поблагодарив связистов и попрощавшись с руководством, Айзек вышел на улицу. Взглянул на часы и, подумав, решил не звонить Артему и Мелинде. Он тут как раз рядом, так что можно прогуляться, подумать, а заодно забрать ребят с полигона. Приманка Альву заброшена. Осталось ждать и перепроверять, все ли учтено в будущей засаде. По какой причине Айзек решил поставить меня в помощники к Мелинде, непонятно. Но идея мне не понравилась сразу. Мало того, что в ее тренировках я слабо разбирался, так еще и был вынужден слушать ворчание девушки по поводу решения командира сделать ее стрелком. Так-то у нашего лекаря изначально предполагалась дополнительная роль в отряде в качестве стрелка, вот только самой Мелинде это не очень нравилось. Естественно, высказать напрямую свое недовольство решением командира ему в лицо она не пожелала, а вот выливать на меня в течение недели уши от бурчания – это нормально. Причем обсуждала она все таким образом, что я оказывался главным виновником ее назначения. Понимание такой извращенной логики было выше моих умственных возможностей. Если тут вообще применимо слово «логика». В последний день тренировок Мелинда окончательно решила вывести меня из себя. Если до этого она делала паузы в своем бурчании, то сегодня поток слов не прекращался с самого начала тренировки. А учитывая тот факт, что на полигоне для стрельбы, кроме нас, в радиусе ближайших 2 километрах никого и ничего не было, то терпение у меня быстро подходило к концу. Только осознание того факта, что она именно такой моей реакции дожидается, заставляла меня, сжав зубы, терпеть из последних сил. Медик отряда будет бегать с этой дубинкой, по ошибке названной оружием, и никому до этого нет дела. Сделав очередной выстрел на дистанции в 500 метров, слегка промахнувшись и прикусив нижнюю губу от досады, продолжала ворчать Мелинда, сотый раз повторяя одно и то же. «У нас нет мужчин в отряде, одни бабы собрались. Никто слово возразить не может. Всех все устраивает. Еще бы, это же не им придется таскать на себе весь этот хлам». Усевшись возле меня и открыв очередную бутылку воды, Мелинда наконец сделала паузу. Хоть пара минут тишины, и то хорошо. На самом деле стреляла она отлично, что со встроенным расчетным модулем ИИ не очень-то и сложно. Тут надо понимать, что ИИ сам рассчитывал траекторию движения пули и показывал точку попадания, учитывая при этом параметры баллистики, скорости ветра и все остальное. Проблема заключалась в другом. Из-за малейшего движения все могло сбиться, да даже скорость ветра могла измениться в любой момент, что для стрельбы на дистанции в 500 метров очень существенно. ИИ, конечно, успевал все обрабатывать, но вот выбрать четкий момент совпадения точки попадания с целью было непросто. Как говорится, нужно почувствовать. Вот и получалось у Мелинды попадать в мишень диаметром 20 сантиметров, но в основном в 8 и 9, очень редко в 10. Конечно, в боевых условиях никто не будет ставить ее для стрельбы с такой дистанции. В засаде больше 200. Максимум 300 метров вряд ли потребуется. В большинстве случаев дистанция будет метров 100. Но, судя по всему, тут дело принципа. Если у Саманды получается выдавать из 20 выстрелов 15 в десятку, то у Мелинды должно быть лучше. Пока получалось не очень. Самый лучший показатель девушки – это 12 попаданий в десятку. Кстати, это тоже, скорее всего, влияло на ее характер не в лучшую сторону. «Ты так и будешь молчать, как бревно!» Возмущенно раздалось возле меня. От ее звонкого голоса, прозвучавшего сверху, я непроизвольно поморщился, что, естественно, не осталось незамеченным. «Я смотрю, ты чем-то недоволен?» Почти вплотную ко мне стояла агрессивно настроенная девушка, больше похожая в этот момент на важного и самого главного начальника, отчитывающего нерадивого подчиненного. Хотелось сделать что-то такое этакое, или сказать, да так, чтобы она наконец отстала от меня со своим нытьем навсегда. Но я человек умный. Ну, я так думаю. Так что вестись на провокацию не собираюсь. «Нет, все нормально», – безэмоционально произнес я и натянуто улыбнулся. Как же мне было в этот момент жаль, что Мелинда не парень. Хотя, с другой стороны, парень, который ведет себя так, вряд ли бы оказался рядом со мной. Иногда жалею о том, что с детства приучен не распускать руки в отношении дам. С другой стороны, отшлепать по заднице – это вроде как не распускание рук, а воспитание. Вот только от одной такой мысли и картинки в голове я моментально покраснел. В моем воображении это чего-то на наказание похоже не было. Кажется, я слишком пересмотрел взрослых фильмов. «Ты когда врешь, то краснеешь», — обвинительно произнесла девушка, уперев руки в бока. Учитывая тот факт, что солнце было за ее спиной, и она стояла слегка боком ко мне, а блузка была хотя и зеленого цвета, но тонкая, то вид перед моими глазами заставил меня инстинктивно проглотить ком в горле. Мелинда не надела лифчик, и это факт. «Чего это с тобой?» – растерялась она, явно не понимая моей реакции. Мне же пришлось срочно перевести взгляд в сторону, а то еще, не дай бог, заметит. «Пить захотелось», – ляпнул я первое, что пришло в голову, хватая из рюкзака бутылку воды. Только жадно вылив в себя почти все, что там было, заметил странную реакцию девушки. Она чего-то покраснела и смутилась. «Что?» – удивился я вслух. «Это как бы моя вода!» – еще больше смутилась она, еле слышно добавив. «Была». Недоуменно промычал я. «Ну, возьми новую бутылку, или она у тебя тут какая-то особенная?» «Да нет, самое обычное», – как-то странно взглянув в мою сторону, произнесла Мелинда, при этом прикоснувшись пальцами к своим губам и что-то тихонько растерянно прошептав. Я только и смог что расслышать непрямой. «О чем это она?» – удивленно подумал я, почесал затылок. «Опять эти девичьи заморочки, что ли?» «Ты это о чем?» – все же решился я спросить. «Да так, ни о чем». Нервно хихикнув, ответила Мелинда, но тут же, опять став возмущенной Мегерой, гораздо громче добавила. «Ты мне лучше скажи, как долго ты собираешься молчать?» «Не понял». Недоуменно уставился я на нее от неожиданного перехода. «Ты что, меня не слушал?» Еще сильнее возмутилась она. «Да слушал я, слушал!» Поморщился я от ее крика. «И нечего так орать!» «И?» Требовательно взглянула на меня. «Могу предложить лично высказать все виновнику, вручившему тебе оружие», с насмешкой произнес я, кивая в сторону входа на стрельбище. Полигон, на котором мы занимались, был не просто каким-то заброшенным участком земли, а самым настоящим военным объектом. Видимо, отец Айзека и тут подсуетился для сыночка и нас за компанию. Так вот, от входа справа от нас сейчас неспешной походкой приближался тот, на кого так сильно жаловалась Мелинда, Айзек собственной персоной. «Ты ведь в курсе моей проблемы?» – хмуро буркнула Мелинда, увидев гостя. «В курсе», – кивнул головой я. «Вот только не понимаю, почему именно я должен решать твои проблемы». «То есть тебе все равно?» – с упреком и осуждением заявила она. «Мне не все равно, но Айзек прав», – пожав плечами, спокойно ответил я. «Без вашего усиления мы не справимся». «Я так и думала, что ты бесчувственный чурбан и...» Возмущенно заявила девушка, она даже зажмурилась, силясь придумать подходящее мне название с ее точки зрения. В итоге она, так и не придумав ничего нового, обвинительно ткнула в мою сторону пальцем и добавила импульсивно. «Бревно ты бесчувственное! Вот!» «Ты повторяешься!» – равнодушно ответил я. Мелинда на это только презрительно фыркнула и, отвернувшись, демонстративно отошла от меня на 5 метров. Таким образом, она обычно выражала свою обиду. Впрочем, к таким жестам я уже давно привык. Так что просто хмыкнул и спокойно принялся ждать, пока Айзек наконец до нас дойдет. Не просто так же он сюда приперся. «Как тренировка?» – весело подмигнув мне, спросил командир, предварительно приветственно кивнув головой. «Нормально», – буркнула недовольно Мелинда, бросив на меня взгляд полный обиды и презрения. «И как она сочетает такие эмоции в обычном жесте и взгляде?» «Одним словом, натуральная женщина». «Вот и отлично», – потирая руки, довольно улыбнулся Айзек. «Собирайтесь и возвращаемся на базу». «Что-то случилось?» – удивился я. «Обычно мы тренировались после 3 часов дня и до 9 вечера. Утром на этом же месте упражнялась в стрельбе Саманта под присмотром Артура». «Завтра утром мы отправляемся на первую миссию», – радостно заявил Азик. «Удалось договориться на сутки раньше». «А мы куда-то спешим?» – растерянно произнес я. «Нет», – усмехнулся он. «Просто завтра утром откроют портал почти точно в нужный нам сектор. Просто как раз примерно оттуда будут забирать отряд авантюристов. Так что нам повезло, не придется до нужного места топать почти 1000 километров». А вот это уже была радостная новость. Ибо по предварительному плану пришлось бы потратить почти 3 суток, чтобы добраться в нужный нам сектор. К сожалению, порталы открывали только в определенные точки с максимальным эффектом для логистики групп. То есть, как сейчас, когда нужно кого-то срочно собрать. Обычно тех, кто уже долго в мире монстров, или же отряд обнаружил что-то важное. Но обычно выбирали среднюю точку сразу для заброски нескольких команд. А дальше добирайся как хочешь. Город у нас не настолько богат, чтобы порталы открывать куда угодно и в любое удобное время. Так что, быстро собравшись, мы отправились на базу. Единственное, что меня смущало, так это то, что Айзек почему-то лично явился за нами. Мог просто позвонить мне или Рустам отправить. Хотя он, возможно, был в гостях у кого-то на военной базе, ну и заодно нас забрал. Вот только что он там делал? Впрочем, это его личное дело. Все время, пока мы собирались и потом ехали домой, Мелинда показательно на меня дулась. И если я вдруг забыл о том, что на меня обижены, она умело об этом напоминала. Ну, там случайно заденет меня рукой или своей винтовкой. Уж то-что, а в таких вещах она еще та мастерица. Я же делал вид, что ничего не замечаю. К тому же говорить с Айзеком сейчас уже откровенно поздно. Не понимаю, чего она так взъелась на свою новую роль снайпера? Сборы в первый поход затянулись до поздней ночи. Нервничали все. Айзек раз 5 повторял нам весь план первых дней. Девчонки по 3 раза проверили свои рюкзаки и снаряжение. Рустам напирал на еду. Он, когда переживает, вечно жрет, как не в себя. Артур болтал и неудачно шутил, еще больше накаляя обстановку. Но я просто свалил в свою комнату и оттуда связался с сестрой, сообщив, что завтра отправляюсь на свой первый выход. Послушал переживания родни, и, если честно, стало чего-то грустно и тоскливо. Вот почему у других все нормально и обычно, а мне приходится из кожи лезть, чтобы хоть как-то прорваться наверх? Почему те, у кого все есть, этого не ценят, а мне и ценить-то нечего? За что вот такая несправедливость? Спасла меня от уныния моя любимая ванна. Наполнил горячей водой, добавил шампуня, и стало хорошо и просто замечательно. Так бы и лежал расслабленно всю свою жизнь в воде и горя не знал. Когда понял, что еще немного и просто уснул прямо тут, то с огромным трудом выбрался из центра расслабленности и эйфории. Просыпаться потом в холодной воде категорически не хотелось. Так что, собрав в кулак всю силу воли, добрался до постели и отрубился здоровым и приятным сном.